Глава шестая. София. «Бабуля, я дома!» Захожу в квартиру, бессильно прислоняясь к стене и на миг закрывая глаза. Как же я устала сегодня! Да и вообще в последнее время. Устала контролировать каждый свой шаг и каждое слово. Хорошо, хоть Соболева последние 3 дня в школе не было, и я могла дышать свободно. Оказывается, без него в 11 Б учатся очень послушные и талантливые дети. Просто сегодня был очень тяжелый разговор с директором гимназии Киреевым Александром Глебовичем, где мне ясно было указано мое место. «Софушка, я в гостиной смотрю Сулеймана. Кто бы сомневался!» Тихо хихикаю и снимаю туфли на высоком каблуке. Прохожу в комнату и целую бабушку в щеку. Она даже не взглянула в мою сторону, не отрывая глаз от телевизора. «Бабуля, как у тебя дела? Чем ты сегодня занималась?» «Очень вкусный суп ты вчера сварила. Больше не покупай мягкий хлеб. Черствый полезней для здоровья». «Хорошо. Сегодня приходил мастер и проверял газовое оборудование. Все в порядке?» «Долго только возился. Я успела рассмотреть его красивые, сильные руки. Что приготовить на ужин?» «Что хочешь. Ты же знаешь, что я непритязательна в еде». Иду в спальню переодеваться, снова тихо хихикая. Я еще не встречала человека, который бы так придирался к еде, как моя бабушка. Скидываю надоевший пиджак и расстегиваю шифоновую блузу. Узкая бордовая юбка-карандаш падает к ногам. И я остаюсь в белье и колготках перед высоким зеркалом встроенного шкафа. Странно, почему мне вдруг захотелось внимательно себя рассмотреть? Кладу ладони на чашечки кружевного белого бюстгальтера. У меня небольшая грудь, но я довольна. А вот попа могла бы быть и поменьше. Поворачиваюсь боком, тяжело вздыхая. Я из тех невезунчиков с огромной разницей в размерах между верхом и низом. Блузы и пиджаки я покупаю XS размера, а юбки и брюки M. В талии приходится ушивать любую купленную вещь. Я бегаю по утрам, но попа от этого меньше не становится. А если я сажусь на самую строжайшую диету, то худеть у меня начинает грудь и талия, которая и так очень тонкая. Попа неизменна, только свыкнуться остается со своим бампером. Я вздрагиваю от непонятного ощущения на коже. Снова смотрю на свои покрытые мурашками руки. Словно за мной наблюдают. Но этого просто быть не может. Я в своей спальне. Даже окна занавешены плотными шторами блэкаут. Это уже какая-то паранойя. «София, успокойся. Ты себе придумываешь ерунду», — говорю своему отражению в зеркале. А щеки просто побордовели. Растерянно наблюдаю, как краснота медленно опускается ниже, по шее, груди, животу и бедрам. Словно чья-то невидимая рука прикасается, и эти места краснеют. Нервы не выдерживают, и я накидываю на плечи халатик, туго завязываю пояс и машу рукой, пытаясь остудить пылающее лицо. Просто выбегаю из своей комнаты, словно за мной гонятся демоны. Нужно срочно отвлечься, а лучший способ – это приготовить вкусный ужин. Цветную капусту и брокколи я еще вчера купила. Быстренько нарезаю мелкими соцветиями и взбиваю яйца до пышной пенки. Добавляю приправы и заливаю овощи омлетом. Сверху натираю сыр и ставлю в духовку. Получится легкий и сытный ужин. «Бабушка, твой сериал закончился? Пошли ужинать!» Захожу в ее комнату, а она себя в зеркале трюмо рассматривает. И платье на ней нарядное. Почему меня никто не предупредил, что существуют такие брутальные газовщики? Даже странно. По внешности подумала бы, что он скрытый миллионер. Такие повадки тигринные. Ух, где мои 17 лет? Бабуля, ты что? Смеюсь, подходя ближе. Она даже губы накрасила. Трогаю ее лоб на наличие температуры. Встретила красивого мастера и растаяла. Пойдем лучше ужинать. Я не говорила, что он красивый, глупенькая. Ты ничего не понимаешь о мужчинах. Я сказала, брутальный. У него все лицо в шрамах, а от острого взгляда в меня кинжалы втыкались. Честная комсомольская. Ты насмотрелась сериалов. Придется отключить подписку, пока твоя разыгравшаяся фантазия не сыграла с тобой злую шутку. Не готова выдавать тебя замуж. А что? Может, тряхнуть стариной? Я вот и смотрю в зеркало на перспективы. Тут у меня начинается истерика от смеха. И я вытираю выступившие слезы. Обожаю бабулю. И дело вовсе не в том, что она меня вырастила и заменила мать. Именно она научила меня не сдаваться, быть сильной и смелой, смотреть проблемам в лицо и не бояться трудностей. А еще ее чувство юмора. Такого нет ни у кого. А как она меня ругала, когда я в Москву не уехала? Но я бы никогда ее одну не оставила. «Ты приготовила мне брокколи? Опять?» Бабушка подцепляет зеленый овощ и морщится. Только вот жует с таким аппетитом, что совсем не вяжется с ее кислой миной. «Я приготовила твой любимый омлет. В моем любимом омлете есть бекон. Много бекона. У тебя повышен холестерин». Наши пикировки доставляют мне большое удовольствие. Уверена, что бабушке тоже, но она никогда в этом не признается. А еще мне нужно обсудить с ней очень серьезную тему. Бабушка, я начинаю беспокоиться, когда ты целый день одна дома. Ты вообще спросила у этого брутального газовщика документы, прежде чем впустила его в квартиру? Нет, конечно. Я засмотрелась на его харизматичную внешность. Я очень долго думала об этом и решила нанять тебе. Сиделку? Бабушка дрожащей рукой откладывает вилку в сторону и смотрит на меня своими тусклыми голубыми глазами, словно на провинившуюся девочку. Помощницу, чтобы тебе не было скучно, чтобы вы могли вместе гулять, разговаривать, играть в твои любимые нарды. Это условие я выделю отдельным пунктом в вакансии. Ты знаешь мои слабости, детка. Но у тебя не хватит денег на сиделку. Я знаю твою зарплату учительницы. Тем более я еще в своем уме и способна найти туалет в квартире и не заблудиться. Я не хочу обсуждать с тобой гонорар, лишь хочу предупредить, что мне будет спокойнее отсутствовать целый день, зная, что ты под присмотром. Мой ответ – нет. Мы скрестились взглядами, как самыми настоящими шпагами. Кто кого переглядит. Обычно я всегда сдавалась первой, но не в этот раз. Я не хочу, чтобы с ней что-нибудь случилось. С единственным в мире человеком, который мне очень дорог. Придется придумать другой план. Просто навру, что приехала моя подруга, которая будет жить с нами. Тем более у нас есть отдельная гостевая комната. Мой дед был героем Второй мировой с кучей боевых наград. И эта квартира бабушке досталась благодаря его заслугам перед Родиной. Вижу, как она расстроилась и запереживала. Я пожалела, что начала этот разговор. Теперь понимаю, что сиделку нужно представить как свою подругу. Бабуля не узнает. А пока нужно сменить тему. «Бабушка, мне нужно с тобой посоветоваться по очень важному вопросу». «По какому?» «Мне не дает проходу мой ученик, и я просто не знаю, что предпринять, чтобы он от меня отстал». Бабушка не успела ничего ответить, как в дверь позвонили. Я нахмурилась, потому что никого не ждала, и потуже, запахнув халатик, пошла в прихожую. После того, как посмотрела в глазок, я распахиваю дверь с такой силой, что она ударяется об стену. «Леся!» На лестничной площадке стоит моя лучшая подруга, которую я не видела несколько лет. Моргаю, все еще думая, что мне померещилось, а потом она делает шаг навстречу, и мы кидаемся в объятия друг дружки с громкими рыданиями.